Сражение. Нечисть против ветра и молнии. Часть 1. Сдохни! Тело леопардового дракона засветилось, и воздух вокруг него начал угрожающе потрескивать. Я мгновенно махнул одним из мечей в моей руке, начиная выпускать заключенную в этом мече силу молнии наружу. В момент окончания удара меч выпустил молнию. В следующее мгновение грянул гром. Оглушающий громовой удар, ослепительная вспышка молнии и горячий ветер, который, казалось, сжигает кожу. Ха-ха-ха! Уверен, от него после этого и пыли не осталось! В ушах у меня все еще звенит, но голос леопардового дракона я слышу отчетливо. Похоже, он думает, что уже победил. Глаза! Мои глаза! Я слышу, как другой дракон вопит от боли. Похоже, вспышка света его ослепила. Получается, что драконов тоже можно ослепить. Мои мысли только начали проноситься в голове, а я уже сорвался на бег. Леопардовый дракон, уверенный, что уже победил, непозволительно расслабился. Второй дракон сейчас мучается с глазами, а значит, не может нормально передвигаться. Нельзя упускать эту возможность. Я зажал зубами меч молнии, а затем вытащил 4 метательных кинжала из своего пространственного инвентаря, используя свободную руку. Они выглядят как маленькие мечи, которым было добавлено свойство взрываться при контакте. Несмотря на их маленький размер, разрушительная мощь у них приличная. Продолжая бежать, я метнул их. С точки зрения дракона, из облака пыли к нему внезапно вылетели данные кинжалы. «Чего?» Леопардовый дракон взвизгнул, а затем раздался звук взрыва. Правда, вопил он не от боли, а от удивления. Иными словами, я его удивил, но нанести урон не смог. Как я и думал, в этот самый момент я в прыжке вылетел из облака пыли, взмахивая огненным мечом, который я крепко держу двумя руками. «Какого?» Леопардовый дракон отпрыгнул назад. Обычно такое поведение противника в бою является ошибкой, но леопардовый дракон в момент прыжка запустил по мне молнию, которая извивалась вокруг его тела. Я направил свой меч молнии, сжатый в зубах прямо в небо, используя его как громоотвод. Молния, которая летела в меня, всосалась в меч, который снова стал сиять, а меня тряхнуло разрядом, который ударил через мои зубы. Еще крепче сжав свои клыки, я попытался сделать еще один удар своим огненным мечом. Но к этому моменту леопардовый дракон уже вышел из моей области досягаемости. «Опасно!» Леопардовый дракон выглядит напуганным. За то время, которое понадобилось мне на то, чтобы сделать один шаг, леопардовый дракон отбежал от меня на 10 метров. Как я и думал, его скорость выше, чем у меня. Кроме того, наш обмен ударами показал, что это дракон молнии. Как неудачно. Мысленно я недовольно цыкнул языком. «Дракон молнии». Хотя любой дракон опасен, на мой взгляд, самыми опасными из них являются драконы молнии и тьмы. Слава богу, количество драконов тьмы очень мало, поэтому встретить их очень сложно. А вот с драконами-молниями все иначе. Их практически столько же, сколько и драконов других элементов. Кроме того, у драконов-молнии слабое чувство территориальности, поэтому они частенько залетают в места обитания людей. Наверное, самые частые столкновения у людей и демонов бывают именно с драконами-молниями. Сражаются они очень просто. Долбят всех подряд молнии, затем входят в ближний бой и используют свое преимущество в физических показателях для победы. Никаких сложных тактик, но из-за своей простоты они в этой тактике достигли вершин совершенства. Самое неприятное в них именно в том, что они бьют окружающих молнией. Люди не успевают реагировать на удар молнии, можно сказать, что увернуться нереально. К тому же удар очень силен. Настолько, что одного удара молнии может быть достаточно, чтобы превратить в прах любого, у кого недостаточные резисты. Поэтому и уворачиваться, и терпеть эти атаки сложно. Да, таким образом они очень быстро сжигают свою ману. Но проблема в том, что к тому моменту, когда мана у них кончится, ты уже умрешь. Чтобы сражаться с драконом молнии, надо уметь выдерживать удар молнии. Я более или менее соответствую этому показателю. Мои элементы – это молния и огонь. Поэтому я часто пользуюсь магическими мечами с этими элементами и до некоторой степени получил сопротивляемость к молнии. Как я сделал ранее, использовать магический меч этого же элемента, что и атака, то они могут погасить друг друга. Вот только одного умения выдержать эту атаку мало. Это просто позволяет тебе выйти на поле боя и не сдохнуть в тот же момент. Иными словами, я на поле боя с таким противником только и могу что рассчитывать на свое выживание. А вот насчет своей победы я не уверен. Самая проблемная возможность дракона молнии – это тот самый удар молнии, от которого сложно увернуться и который трудно выдержать. Следующим важным пунктом является их ловкость. Драконы молнии имеют очень высокий показатель скорости, поэтому они обычно стараются сбить противника с толку своей скоростью, а затем нанести решающий удар молнией. Кроме того, у них высокая физическая и магическая атака. С другой стороны, их защитные возможности самые низкие из всех драконов. Хоть у них есть способность драконьей кожи, как и у всех драконов, но из-за своей тактики боя они практически никогда не получают урона. Поэтому эта способность у них обычно на первом уровне. Иными словами, они полностью заточены на атаку. Я, конечно, и сам немного необычен, но можно сказать, что и я специализируюсь на атаке. Защитных способностей, о которых следовало бы упоминать, у меня нет. По физическим показателям можно сказать, что я развивался сбалансированно, а вот способности у меня практически все на атаку. Иными словами, сейчас сражаются два специалиста в атаке. Мои магические мечи против молнии леопардового дракона. Похоже, исход битвы определит то, кто же из нас может нанести первый удар. Конечно, если это была бы битва один на один. Ну, наконец-то я могу видеть. Правда, в глазах все еще круги плавают. Дракон, похожий на Птернадона, помотал головой. Эй, придурок, че это ты такой спокойный? Этот пацан пережил мою молнию. Эй, у нас тут проблема. Идиот, из-за чьей тупой молнии, как ты думаешь, я был выведен из строя? «Неважно, помоги же мне уже!» «Ну ладно». Два дракона начали осторожно приближаться ко мне. Судя по их диалогу, за главного в их команде именно леопардовый дракон. Хотя, учитывая, как они друг с другом разговаривают, скорее всего, по рангу они практически равны. Думаю, теперь они будут сражаться гораздо осмотрительнее. Очень жаль, что мне не удалось поранить ни одного из них, когда они были не готовы к сражению. Но предаваться отчаянию рано. Они не ранены, но то же самое относится и ко мне. Битва только начата. Сжимая своими потными руками рукоятки мечей, я снова встал в стойку напротив них.